Глава 25. Рыночный разносчик. Слуги кабачка подняли тревогу, и в невероятно короткое время каждому на улице Кенкампуа стало известно, что в деревянной шпаге в Венецианском переулке несколькими знатными молодыми людьми совершено страшное убийство. Ворота улицы Обри-Ле-Буше и улицы Медведей были заперты, и стража не позволяла никому пройти через них без строгого расспроса. Но эти предосторожности, насколько они касались Этампа, были предприняты слишком поздно. Задолго до того, как тревога распространилась, он был уже вне улицы Кенкампуа. Вскочив в наемную карету, он поехал с величайшей быстротой в отель «Фландрия», где запасся несколькими легкими пожитками, и покинул Париж. Его так и не поймали. Он провел остаток дней в Голландской Индии под именем Гран-Пре. Гурн сумел избегнуть бдительности часовых, стоявших у решетки улицы Обри-Ле-Буше, но так как его одежда была изорвана и перепачкана в крови, он не посмел отправиться по улице Сен-Дени, но поспешил к рынку с целью зайти в какой-нибудь темный кабачок в этой части города. Рынок в это время был более всего оживлен, и ему, может быть, удалось бы проскользнуть незамеченным, если бы его испуганный вид и изорванная одежда не привлекли внимания грубого разносчика, который схватил и остановил его. «Постойте-ка, сударь!» — воскликнул он, удерживая Горна сильной рукой. «Что за притча? Судя по крови на ваших руках и рубашке, вы участвовали в отчаянной свалке. Вы дрались с какими-нибудь негодяями на рынке. По виду вы принадлежите к знатным людям. Могу я оказать вам услугу? Я бесконечно обязан вам, мой добрый друг», — ответил Горн, испуганный такой задержкой. «Я, как вы догадались, принадлежу к знати. Кровь, которую вы видите на моей одежде, моя собственная. Я подвергся нападению злодеев в одном ресторане и считаю себя счастливым, что мог убежать живым». «Тысяча чертей! Это следует передать полицейскому. Пойдемте, господин, я проведу вас в участок». «Вы очень любезны, друг мой, но я не хочу беспокоить вас. Укажите мне, где он, и этого довольно». «Бо, это нисколько не беспокоит меня». «Участок тут же, на улице Обри-Ле-Буше. Я очень хорошо знаю комиссара Реньяра и представлю вас ему. Но это лишнее, повторяю вам. Если участок на улице Обри-Ле-Буше, я могу легко найти его. Вам лучше взять меня с собой, иначе вы подвергнетесь насмешкам рыночных торговок. Некоторые из них уже пристально следят за вами». Видя, что ему не удается освободиться от своего мучителя, не вызвав подозрений, Горн позволил отвезти себя на улицу Обри-Ле-Буше, причем носильщик шел всю дорогу рядом с ним, так что бегство было невозможно. По приходе в полицейский участок они были тотчас приведены к комиссару Реньяру, который внимательно выслушал рассказ Горна. Перед тем, однако, как молодой человек кончил рассказ, в соседней комнате послышался шум, и к комиссару вошел чиновник с докладом, что в деревянной шпаге совершено страшное убийство молодыми людьми знатного происхождения, один из которых пойман, а другой бежал. «В таком случае это и есть тот человек, который нужен. Это второй убийца», — воскликнул разносчик, указывая на Горна, наружность и поведение которого выдавали его виновность. «Как только я взглянул на него, я сказал себе, что этот человек — убийца, и решился не дать ему уйти и привести к вам, господин комиссар. Он шел довольно спокойно, я должен признать это. Но я притащил бы его насильно, если бы он сопротивлялся». «Вы поступили правильно, Бертран», — сказал Реньяр одобрительно. «И если, как я подозреваю, обнаружится, что это убийца, вы получите хорошую награду. Мне не нужно награды за то, что я отдал убийцу в руки правосудия. Я действовал как честный человек». По знаку, данному комиссарам, вошли еще два чиновника, и Горн был арестован. При расспросах он не пытался скрыть своего имени и звания, полагая, что когда будет установлено его принадлежность к высшему обществу и родство с принцем Нидерландским, сородичем германского императора, принцессы Пфальской и самого регента, Реньяр отпустит его на свободу. Но он обманулся в своих ожиданиях. Это заявление дало возможность комиссару узнать, что это был один из молодых аристократов, о которых он раньше получил наставление от своего начальника Машо. Поэтому он приказал послать за отрядом полицейских, и когда они пришли, велел отвезти арестанта в трактир «Деревянная шпага». Толпа на улице Кенкампуа находилась в величайшем возбуждении и волнении. Проклятие угрозы преследовали арестанта, когда он проходил по улице, и если бы не сильный отряд полицейских, ему пришлось бы плохо. Венецианский переулок был запружен толпой, так что пришлось расчищать дорогу. Горн был приведен в кабачок, в комнату, где еще оставался труп убитого. Здесь он нашел своего товарища по преступлению, который взглянул на него, когда его ввели в комнату, но не сказал ни слова. В комнате находился Машо. Он сидел за столом и писал. Он был вызван немедленно и с самого прибытия занимался допросом свидетелей, главными из которых были двое ирландцев, хозяин кабака и слуга. Свидетельскими показаниями этих лиц была установлена виновность Миля. Все они решительно настаивали также и на соучастии Горна в преступлении. Допрос продолжался недолго. Довольный установлением виновности обоих, Машо приказал отвезти их в Гран-Шатле. Примечание. Шатле — маленький замок. В Париже существовало малое и большое шатле. Малое шатле — это замок, куда заключали преступников. Большое шатле, Гран-Шатле, было местом жительства парижского главного судьи. При Людовике XIV были проведены важные реформы, которые превратили Большое Шатле также в тюрьму. Конец примечания. Их сопровождал отряд полицейских. Толпа встречала преступников такими же криками, как и Горна по дороге в деревянную шпагу. Заключенным не было позволено говорить друг с другом, их поместили в различные тюремные башни. Отослав арестантов в Гран-Шатле, Машо отправился в отель Лоу, где добился свидания с генерал-контролером. Затем он поехал в Пале-Рояль осведомиться о намерениях регента относительно графа де Горна. Регент заявил, что правосудие должно совершиться. Вскоре после того Лоу был принят регентом. Вследствие заявления генерал-контролера регентом был послан приказ председателю суда в Гран-Шатле, предписывающий, чтобы дело о двух убийцах, застигнутых на месте преступления, было назначено к разбору без задержек. Во исполнение этого приказа судебное разбирательство началось на другой же день. К тому времени Горн вполне вернул свою самонадеянность, уговаривая себя, что он обладает достаточным влиянием, чтобы спастись от наказания за преступление. Что касается Миля, то он не придерживался такого убеждения, но его природная смелость не покидала его, и он не выказывал предчувствия исхода дела. Поведение обоих было легкомысленным. Казалось, они совершенно не чувствуют ужаса преступления, в котором их обвиняют. Это вызвало негодование и укоризны судей. После долгого терпеливого разбирательства оба были признаны виновными и приговорены к колесованию на Гревской площади на шестой день после убийства. Этот страшный приговор не произвел большого действия на преступников, по той простой причине, что ни один из них не думал, что он будет приведен в исполнение. «Не падайте духом», — шепнул Горн своему товарищу по преступлению. «Это только формальность. Мы не будем служить зрелищем для народа на Гревской площади. Мои друзья обещали мне добиться прощения от регента». Тут они были разъединены солдатами и отведены обратно в свои камеры.